Эпилог. «Ванька, ну где ты там?» — крикнула снизу мама, а потом буквально проворковала. «Снежаночка, не переживай. Сейчас этот оболтус оденется, и вы побежите в свое кино. Кстати, а какие у тебя планы на следующий год? Ты же вроде закончишь уже театральное училище. Не думала поближе к нам переехать. Да и с Ваней у вас вроде как все ладится. Может, уже и свадебку. «А? Мама, отстань от нее! Я еще даже предложения не делал!» Заорал я в открытую дверь. «Так сделай! Сколько можно мать мучить неизвестностью?» Попеняла мне родительница. «Снеж, я сейчас! 5 минут!» Захлопнув дверь, я вернулся к столу, где стояло на подставке серебряное блюдо, на котором по кругу катилось обгрызанное мною утром яблоко. «Значит, ты согласен раз в неделю сейчас ездить на стажировку ко мне?» Последний раз спросила отражение Кощея в зеркале. «Ну, раз ты наши договоренности по обеспечению полями землепашцев, в том числе моих разбойничков, выполнил, то да, согласен. Но имей в виду, одна угроза или попытка пленения с твоей стороны, и нашим договоренностям конец». Лицо дедули досадливо поморщилось, будто я ему тухлую рыбину под нос суну. «Кстати», — перевел я тему, — «как там бабуля?» «Живее всех живых», — мрачно буркнул правитель мракоземья. «Ты как будто не рад». Кощей затравленно оглянулся за спину, потом неуверенно проговорил. «Рад? Конечно». Потом вздохнул и пожаловался. «Она с твоим отцом из меня веревки вьет. Дурацкие законы требуют принимать». «Это какие, например?» «Например, запрет на продажу крестьян. Но куда это годится? Хочу я узнать. Сколько лет жили, и все нормально было. А теперь, видите ли, неправильно все». «Молодец, бабуля!» — усмехнулся я. Собеседник лишь отмахнулся. «А в Морозград, когда наведаешься с визитом, не собираешься с будущими родственниками познакомиться?» Вот теперь было похоже, что бессмертному засунули в рот целый порезанный на мелкие дольки лимон. Он скривился и проговорил. «До свидания, Иван. Не забудь, что мне обещал». Я усмехнулся и, быстро натянув джинсы, сунул в карман коробочку с кольцом. 4 года уже прошло, как в моем мире живем. Снежа быстро выправилась после событий в тронном зале, отделалась воспалением легких, а потом втянулась в наш мир и исполнила свою мечту. Выучилась на актрису. Ее даже уже пригласили в столичный детский театр. Пора и мне свою мечту исполнить. Скатившись вниз по лестнице, я чмокнул щеку маму, подхватил под руку свою даму и вылетел вместе с ней на улицу. Получив свой положенный поцелуй и воспряв духом, я заговорил на отвлеченную тему, стараясь, чтобы колени от страха перед предстоящим событием не стучали друг об друга. «Как там твои родные?» Девчонка хихикнула. «Ты представляешь, как стена рухнула, так и с мракоземья к нам во дворец женихи пошли. Буквально за 2 месяца всех тетушек и матушек замуж разобрали. Я только вчера узнала». «Да ладно!» Я даже притормозил. «А что же Дед Мороз?» «О, он ждет внука! Хоть от кого-нибудь. Как узнал, что я не вернусь в Морозград, так приуныл сильно. А сейчас будто вновь к жизни вернулся». «А если ты не вернешься в Морозград, то какие у тебя планы?» Потея от напряжения, поинтересовался я. Она посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц, и ее щеки залил яркий румянец. «Ну, я думала, а у тебя?» «У меня?» Я переступил с ноги на ногу и сжал в кармане заветную коробочку. «Ну же, Кощеев, будь мужиком. 5 минут позора, 5 секунд неизвестности, и ты сможешь стать счастливейшим человеком на земле». Сглотнув вязкую слюну, я достал из кармана красную шкатулку и протянул поближе к Снежке, у которой от предвкушения аж глаза заблестели. «Я...» Проблеял дрожащим голосом. В этот момент с дерева прямо на нас спикировала огромная черная ворона, вырвала у меня из рук коробку и взвилась на одну из веток ближайшего дерева. «Карррр!» — довольно гаркнула она, крутя в лапке шкатулку с кольцом. «А ну отдай!» — очнулся я, срываясь с места и нападая на ни в чем не повинное дерево. «Карррр!» «А ну брось, противная птица!» — рассердился в конец. В этот момент в наглого воришку врезался крепкий ком снега. Ворона крякнула, покачнулась и слетела с дерева, уронив в сугроб свою ношу. «Я достану!» Пробежала мимо меня довольная Снегурочка и, не теряя времени даром, зарылась головой в сугробе. Через пару секунд из снега вынырнула победная правая рука с обручальным кольцом на пальце, а потом уже и довольная мордашка ее обладательницы. «Я согласна!» Радостно заявила она. Я же, расплывшись в облегченной улыбке, полез доставать из сугроба свою невесту. Когда снежная девочка оказалась у меня в руках, я с обожанием взглянул в озорные голубые глаза и потянулся за законным и заслуженным поцелуем. А в небо взвелось тело черной-черной вороны, что прямо на ходу превращалось в большого филина, взявшего курс прямо на мракоземье. «Хозяйка Яга будет рада!» — довольно проворчал он. «Если бы не я, то сколько бы еще собирались?»